Ветры рвут, раздирая на части кадры где-то потерянных лет. Мы с тобою, дружок, одной масти, и обратно дороги нам нет. По клубку нераспутанных улиц, как бродяги, скитаемся мы, словно что-то ища в этом улье, ошалевшей от злобы зимы. Наливай же по стакану, легче станет, когда с пьяну вспомнишь давние дела. Мы с тобою дети улиц, смерть на стреме караулит, глядя вскользь из-за угла. Два никем не прирученных волка, мы живем по законам тайги. Дети улиц, вот наша наколка, убежать от нее не моги. На двоих нам одна сигарета, на двоих и судьба, и печаль. Жизнь не выпита, песня не спета, и никто нам не скажет прощай. Наливай же по стакану, легче станет, когда с пьяну вспомнишь давние дела. Мы с тобою дети улиц, смерть на стреме караулит, глядя вскользь из-за угла. Мы с тобою не выбились в люди, только здесь мы с тобой короли. Так давай, брат, тревожить не будем золотые мозоли свои. Не споют нам двоим панихиды, когда мы попадем в мир иной. И лишь след посмеется ехидно дикий ветер под дикой луной. Наливай-ка по стакану, легче станет, когда с пьяну вспомнишь давние дела. Мы с тобою дети улиц, смерть на стреме караулит, глядя вскользь из-за угла. Тобою дети улиц, смерть на стреме караулит, глядя вскользь из-за угла.